Прошлая неудача с созданием рабочей модели термического направленного дислокатора не отбила у фратера Томатики желание попытаться вновь. Более того, ему только сильнее обычного захотелось узнать, что пошло не так в первый раз. Он вышагивал перед контрольными приборами, наблюдая за стрелками, указывающими на предельные показатели энергии, питавшие магнитные подвесы. «Так-то лучше», — сказал он, постучав железным пальцем по индикатору, стрелка которого металась сильнее прочих. Две новые сферы, отлитые из сплавленных остатков первой пары, вращались в концентрических кольцах в дальней стороне лабораториума. Окружавшие их магнитные поля были на порядке сильнее тех, которые он установил, когда Велон приходил понаблюдать, и, следовательно, больше было расстояние между ними и его контрольным пунктом. Перед ним на трех длинных скамьях сидело 30 бормочущих калькулюс логи, словно молельщики перед варварской святыней. Эти аптепты с пустыми лицами и обритыми головами были параллельно соединены друг с другом пучками разноцветных плоских кабелей, и их и без того поразительная вычислительная мощь была увеличена еще больше, благодаря объединенному сознанию, которое он создал для самого впечатляющего своего информационного устройства. Закрыв глаза, чтобы свести к минимуму поступление ненужных сенсорных данных, они функционировали как единый мозг, обрабатывая гигантские массивы арифметических данных и параметров гексоматематической геометрии, которые были нужны ему, чтобы контролировать возрастающую энергию. Томатика был уверен, что исключил из эксперимента любую неопределенность. Теперь нужно было лишь контролировать огромную поступающую энергию и соотносить ее с немыслимой требуемой энергией. Теория была выверена, но Томатика знал, что у теории имелось неприятное свойство расходиться с практикой. С десяток сервиторов, с которых он снял механические части, насколько это было возможно без потери функциональности, обслуживали задействованное в эксперименте оборудование в опасной близости от двух быстро вращающихся сфер. Сам Томатика не решался подходить к машине. Он был слишком сильно аугментирован и не выжил бы в противодействующих магнитных полях. Их силы буквально разорвали бы его на части. Он проверил потоки данных на многочисленных дисплеях, бегло, но достаточно внимательно, чтобы убедиться, что все идет по плану. Это был чрезвычайно опасный эксперимент, но Томатику подобные проблемы волновали все меньше и меньше после каждой механической аугментации. Сам Ферус Манус не раз говорил железным братством об этой теряющейся человечности и о том, какие опасности это несет и как может лишить их способности сочувствовать. Но если братство когда-то и собиралось принять эти предупреждения к сведению, после смерти Ферруса Мануса о них забыли. Мысль об убийстве примарха оставила Томатику странным образом равнодушным, и в некоторые особо тяжелые моменты он начал задаваться вопросом, разумно ли поступил легион, выбрав путь аугментации. Он видел прямую зависимость между неспособностью воина к сопереживанию и уровнем бионических улучшений в нем. Это могло бы стать увлекательной темой для исследований, но сейчас было неподходящее время для подобных прихотей. Во времена войны Железное Братство было больше всего занято созданием оружия, чем философскими вопросами. Последнее было в сфере компетенции Библиариума, точнее, должно было быть, если бы у Железных Рук когда-либо существовала такая организация. Он помотал головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, и вернулся к текущим вопросам. Все значения мощности приближались к тому уровню, который по вычислениям калькулюс логи ему понадобится, и магнитное поле было стабильно. Поскольку ему, как он и сказал Велунду, нужны были генераторы помощнее, он подсоединил свое экспериментальное оборудование к плазменным двигателям, направив их энергию в свой лабораториум. У него мелькнула мысль, что на это следовало получить разрешение у Кадматира, но раздражительный капитан все равно бы его не дал. Какой смысл просить о чем-то, если знаешь, что тебе вернее всего откажут? «Да», — сказал он самому себе, — «да, это сработает. А даже если не сработает, проще просить прощения, чем получать разрешение». Томатика нажал на кнопку активации на пульте, подводя энергию двигателей к оборудованию, питающему его изобретение. Показатели начали расти, а Томатика фиксировал их все с помощью записывающего оптического устройства в бионическом глазе. Между двумя сферами проскочила молния, до слез яркая изогнутая сеть. Троих сервиторов сожгло вырвавшимся электрическим зарядом, прежде чем в остальных заработали протоколы самосохранения, заставив отодвинуться. Используемая энергия могла испарить весь корабль. И Томатика начал переносить эту энергию в экспериментальное оборудование, которое будет проводить квантовую замену между сферами. Ему оставалось только опустить два переключателя, которые замкнут цепь. Но вдруг в глубине сознания вспыхнуло сомнение, и его руки замерли над переключателями. «Что если не получится?» – произнес он, поворачиваясь к бормочущим автептам калькулюс логи. У них не было для него ответа, лишь выходные данные и балансные показатели. Поток гексоматематических вычислений был успокаивающим в своей простоте, и Томатика с облегчением выдохнул. Он кивнул и махнул рукой, словно хотел показать, что принял их совет. «Да, разумеется, вы правы», — сказал он. «К чему эта нерешительность?» Он опустил переключатели, и в ответ на взмывшие значения мощности прогремел оглушительный взрыв. Реле тут же взорвались, молнии прорезали воздух, наполняя зал вспышками ослепительной энергии и заставляя все трястись, как при сейсмическом ударе. «Томатика, дурак ты проклятый!» — вскликнул он, когда калькулюс логи завопили одним голосом, и их объединенное сознание угасло от вспышки ответных данных. Все 30 повалились на пол, истекая кровью, а над их черепами поднимался дым от сожженных мозгов. Невозможно было определить, как сильно оказалась перегружена система. Все стрелки и индикаторы расплавились. Томатика посмотрел на две сферы. Между ними скакал ослепляющий свет, а сервиторы исчезли, испепеленные в огне расширяющегося электромагнитного поля. О том, почему этот эксперимент пошел не так, он подумал позже. Сейчас же Томатика ударил ладонью по аварийному выключателю. Подача энергии к устройствам вокруг сфер была мгновенно прекращена, и о потенциально катастрофическом скачке энергии напоминало только облако наэлектризованного воздуха. Томатика выдохнул с облегчением и раздражением, глядя на разбитый пульт, в надежде получить от этой неудачи хоть какую-то информацию. От его самописцев почти ничего не осталось, но один выживший датчик сообщил ему, куда именно ушли огромные потоки энергии, выведенные из системы эксперимента, и как это будет выглядеть для любого другого корабля, который окажется поблизости. «А, электромагнитный выброс», — сказал он, — «это плохо, это очень плохо».